Дни в течение следующих двух недель были похожи один на другой, за исключением первых двух, во всяком случае. Мы выдвинулись к городу, по пути вырезая все, что движется и мычит, коров не трогали. Двигались достаточно быстро, все-таки Сайтера не пожалел реально хороших бойцов. Половина, бывшие спецназовцы, включая Рику, остальные в прошлом тоже занимались лишь относительно мирными занятиями. В большинстве своем это были люди, спасенные мною вместе с отцом Рей. Все они успели достаточно натренироваться и получить немалый опыт за последнее время, а уж игроки этих гоняли и в хвост, и в гриву. Правда, их не кидали, как нас с Айко в свое время, на тысячные отряды зомби, но даже так, это были монстры. До города мы добрались часа за 3,5, устроив финальный привал и сразу же приступив к зачистке. Разделились на 5 отрядов, в каждом по 10 человек. Все остальные остались обустраивать лагерь в очищенном двухэтажном огороженном домике. Каждый день кто-то приводил выживших из тех, кто наиболее вменяем. Редко встречались с бандами, но в основном таких почти не осталось. Была, правда, одна достаточно крупная, образовавшаяся из второго анклава выживших, который собирался одновременно с нашим еще 1,5 года назад. Однако она была недостаточно сильна, всего около 500 человек, учитывая то, что зомби их пусть и не обложили, но курсировали рядом весьма плотно, ожидая мелкие рейдерские отряды и всяких одиночек, то они вынуждены были оставлять большие силы на базе, в результате чего максимум, что мы могли бы встретить, человек 20. Вскоре пространство вокруг нас стало весьма свободным. Примыкающее пространство было очищено от твари полностью. Пусть противник и стал гораздо сильнее, но не было того дикого роста, какой появился еще в первые дни, поэтому сейчас все зомби были в среднем на уровне ребенка лет 13, хотя поголовно могли видеть, пусть и не слишком хорошо. Встречались, правда, и уникумы, но на такой случай у каждого отряда был кто-то из игроков. Еще двое постоянно дежурили на базе. В конце отведенного на кач времени у нас скопилось аж 30 человек. Было чуток больше, но их по тем или иным причинам вышвырнули нафиг. В последний день мой статус выглядел так: игрок, имя, Камура Такаси, Камура Такиши, раса, человек, уровень, 30, опыт, 2167-3000, возраст, 18 лет, класс, ниндзя-энергет, подкласс, псионик-мечник, сила, 30, ловкость, 26, выносливость, 26, интеллект, 28, мудрость, 14, воля, 20, харизма, 15, нераспределенных очков характеристик, 0, нераспределенных очков предела, 4, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, ур, 9, полиглот, ур, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, средний, мечник, ур, 13, короткие клинки, ур, 12, регенерация, ур, 1, тихий шаг, ур, 10, слияние с тенью, ур, 8, медитация, ур, 11, медицина, ур, 3, опознание, ур, 5, интуит, ур, 6, перешагнувший предел, ур, 4, астральное тело, ур, 3, многоликий, канимасу, ур, 3, защита разума, ур, 4, ментал, ур, 1, растворение информации, ур, 8, псионика, ур, 15, свернуть, накопление пси-энергии, 15 час, накопленный запас энергии, пси, 0, некро, 0, жизненная, 0, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах, стертая грань, все действия, связанные с некроэнергией, даются легче, обилие энергии некро, трупы могут самопроизвольно подниматься, все новые статы я вложил в силу и не прогадал, я получил сразу две новых плюшки, во-первых, регенерация, после достижения полного предела тела, то бишь предела силы, ловкости, выносливости и интеллекта, открылась возможность прокачивать регенерацию, а во-вторых, ускорение. Раньше я мог за счет дико раскаченного мозга ускорять свое восприятие, а благодаря ловкости, двигаться по-настоящему виртуозно. Но мне не хватало еще кое-чего, мгновенного усилия. За счет силы любое мое движение могло быть еще и очень быстрым, а выносливость позволяла работать достаточно долго в таком режиме. Для меня это выглядело так, будто все вдруг начинали замедляться, а воздух становился немного гуще. Я же двигался почти с прежней скоростью. Будь у меня такие возможности там, у водохранилища, я бы всех тех зомби настругал бы в салат минут за 10 без особых проблем. Что еще произошло за это время, Саика? За последние полтора года мы достаточно сблизились, но вот зайти дальше пока не выходило. А вот в это время, вышло. Хотя инициатива и исходила больше с ее стороны. В тот день, вечером, она пришла ко мне, практически вплыла в мою комнату, кою я взял, как глава нашего отряда себе в единоличное пользование, и закрыла дверь на задвижку, которая тут была по счастливой случайности. Однако и этому небольшому приключению пришел конец. Настало время для следующей части плана – транспорт. Проблема была в том, что ближайшая к нам точка была вовсе не на нашем острове, но и не слишком далеко, всего 18 километров от берега. Плыть такое расстояние своим ходом, может быть, я бы и проплыл, но шанс на то, что хотя бы не собьюсь с курса, маленький, мягко говоря. Именно поэтому нам был нужен транспорт, водный. Это в условиях, когда вся техника того, тю-тю, и мы придумали, где его достать. Точнее, даже думать особо не стали. Топливо добыли в городе, подходящий катер нашли на пристани у реки. Часть нужных деталей и проводки притащили с собой, остальное тоже в городе нарыли. 5 ориентирующихся в нужном деле людей, фокус с инвентарем и 7 часов работы, да еще и не нашей. Вот и все проблемы. После этого мы отчалили, а оставшийся с нами отряд, который воскрешал наше судно из мертвых, отправился назад на базу. Глава 12. Конечная. Всего час. Именно столько заняла дорога. Двигались мы быстро, но пришлось выбираться из речного канала, а уже потом двигать дальше. К счастью, Санек, и кто бы мог подумать, весьма неплохо ориентировался в море. Собственно, именно поэтому к нам не приписали еще кого-то. Нашей целью был маленький островок, на котором раньше находился небольшой городок. В самом длинном месте этот остров был всего около 10 километров. Там даже не город, а просто крупная деревня стояла. Но это было раньше. Сейчас все явно должно быть несколько иначе. Причалив, а точнее посадив наше маленькое судно на днище и проперевшись десяток метров по пояс в воде, мы выбрались на берег. Местность была пустынна, а редкие деревца и кусты подступали к самой воде. Блин, теперь, когда высохнет, все чесаться будет, воскликнула Рей. Это почему еще? Поинтересовался кота. Так соль останется, вот и будет как перхоть, только на коже. Да что же она так голосит-то? Молчать, резко произнес я, не сильно повышая голос. Вы, идиоты, что, думаете, тут зомби нет? Уверяю, есть. И наверняка нам не будут рады. Да что они нам, бесит. Резко подхожу и хватаю эту говорливую за горло. Рей, запомни, мы тут на боевой операции, а я тут командир. Если я сказал заткнуться, значит заткнись. Хочешь притащить нам лишние неприятности? Пожалуйста. Только когда не будешь этим подставлять всю группу. Отпустив ее, я обратился к отряду. Хисаси, кота, вы в паре. Вторая пара, Сергей и Саша, у вас 3 часа на то, чтобы разведать ближайшую обстановку, вести себя тихо. Если через 4 часа вас не будет здесь же, то мы считаем вас убитыми или взятыми в плен. Сейчас у всех 10 минут на перекус, огонь не разводить. Потом Ига, Хирана и Сергей с Александром отправляются на разведку, а остальные осматривают местность в ближнем радиусе, после чего все возвращаются сюда. Вопросы? Тогда приступаем. Как же я давно этого не слышал, хмыкнул кота. Чего именно? Поворачиваюсь к нему. Это твои вопросы? Половина группы хохотнула, после чего все принялись доставать из инвентарей еду и воду. Уже через 3,5 часа у меня была более-менее точная информация. Во-первых, искомая точка находилась в городе. Во-вторых, город представлял из себя маленькую крепость. На своеобразный, конечно, манер. Пока во всем мире царил бедлам, здесь царила стройка. То, что раньше было городом, теперь представляло из себя вдвое меньшее по размеру пространство, окруженное стеной из каменных блоков. Вокруг стены и внутри нее стояли установки, явно напоминающие военные, но без какой бы то ни было символики. Нет, не танки или БТР, а что-то зенитное. Впрочем, логично, так как самолеты были для этой крепости едва ли не самым опасным противником. На стене было установлено множество пулеметов, а в самой стене существовало всего 2 прохода. Через один из них удалось глянуть Сергею, поэтому мы теперь знали еще и то, что внутри людей нет, только зомби. Зомби, которые бегают и вообще двигаются очень осмысленно. Из плюсов. Крепость явно не рассчитана на серьезное противостояние. Здесь расчет скорее на случайные мелкие отряды, которые неведомым образом тут окажутся. Из минусов. Мы и являемся таким отрядом, пусть и с нереально высокой индивидуальной подготовкой. А стена какой высоты? Задумчиво чешу затылок. Метров 6-7, но толстая. Ширина где-то под 5 метров. Я присвистнул. Ну ни хрена себе. Значит так, народ. Контрольная точка из себя представляет эдакое странное сооружение в виде каменного столба, исписанного всем, чем только можно. Он должен стоять в центре свободного пространства, которое в свою очередь является какой-то там хитрой пентаграммой, ну или просто ужасно непонятным гигантским рисунком. Смысл в том, что вся эта муть должна быть огорожена отдельно и находится, скорее всего, в центре этого чудесного места. Пойдем мы туда ночью, ибо время поджимает. Пока все понятно, задал вопрос я, увидев удивление в глазах Цутару. Нет, все-таки не ошибся. Да и ты действительно имел при себе вопрос. Насколько я знаю, у нас должны быть еще 2 недели. Теперь нету. На континенте большие проблемы, так что операцию перенесли на эти самые 2 недели. Ради нас еще и задержали на день, так что все произойдет завтра на рассвете. Точнее, это для нас будет рассвет, а там, хрен знает что, я не ориентируюсь в часовых поясах. Главное, что мы имеем только одну ночь на все про все. Ясно. Тогда продолжаю. Сами понимаете, времени мало. Да и оборона у противника серьезная, поэтому плана Б не предусмотрено. Ночью премся туда, проходим с боем или без до точки, после чего, если нас так и не заметили, во что я не верю, тихо возвращаемся. В случае, если тихо на каком-то этапе не выходит, премся на пролом, хоть один, а должен дойти. Взрывчатка у всех есть. Дальше режем все, что движется, ибо уйти нам не дадут. Кто погибнет, не беда. Доказано Хисаси, это не конец, а лишь маленькая отсрочка. Хисаси действительно умудрился помереть, но воскрес через неделю в городе, после чего приперся к нам назад. Это было что-то с чем-то. Его чуть повторно со страху не убили, но все обошлось. Как оказалось, смерть просто скидывает 10% уровней и статы, набранные в этот период. Хисаси очень возмущался по этому поводу, но быстро восстановил утраченное. «А ты?» – спросила Саика. «А я хазе, но со мной вряд ли будет как-то иначе», – я хмыкнул. «Вру, конечно, но пусть будут меньше волноваться, и вообще, я не убиваем». Дальше все шло почти как по маслу. Явно отсутствие происшествий тут всех расслабило, так что залезть на стену удалось без труда. Искомое место тоже обнаружилось быстро. Всего 300 метров вглубь территории противника. Большой круглый каменный столб высотой 4 метра. Он и территория вокруг окружена сетчатым забором из колючей проволоки. Даже не освещается особо. Это было просто, как конфеты отнимать у детей. Я просто офигею от того, насколько же здесь все безалаберны. Стоило нам только нарядиться в темно-серые костюмы и мягкую обувь, как мы стали едва ли не невидимками. Телье вообще просто. Я забираю всю взрывчатку, телепортируюсь на 10 метров и попадаю внутрь огороженной территории. Минута, после чего поджигаю старый фитиль, который тут же разъединяется на 8 фитильков, после чего перемещаюсь назад. Значит так, сейчас они заметят наш подарок, так что режем всех вокруг и как можно быстрее. Чем больше убьем, тем нам будет проще, когда начнется паника. Хисаши, лезь на стены и мочи всех, кто с пулеметами. Хай, тихо кивнул японец и скрылся в тенях. Остальные последовали его примеру. Я же превратился в здешнего Минатонамикадзе. Особо не скрываясь, начал телепортироваться ко всем, кого видел. Нож в висок и прости-прощай. Шума я не издавал, но тревога поднялась быстро. Однако было уже поздно. Минута успела истечь и раздался взрыв. Вот когда их столбик медленно стал заваливаться на бок, а мне пришло аж 5 уровней, начался настоящий махач, как говорил один розово-волосый адреналиновый маньяк. Здесь абсолютно все зомби обладали разумом. Более того, как оказалось, были еще и огромные подвалы, где располагалось просто тупое мясо. Даже несмотря на мою выносливость, ускорение и телепортацию, бой был сложным. Приходилось еще и помогать иногда остальным, но, к счастью, не слишком часто. Уже через 10 минут мне пришлось выйти из того бешеного ритма, в котором я двигался, но это того стоило. Я каждую секунду-другую вырезал 1-2 противников в общей сложности, я завалил их больше 700, учитывая 2-й опнувшийся уровень. Однако постепенно я стал задыхаться. Еще одно перемещение и опасный для нас зомби, стреляющий из пулемета, перестает быть противником. Еще прыжок, еще в какой-то момент я понял, что нужно передохнуть, иначе я просто вырублюсь. Перемещаюсь на стену, преобразуя Канемасу в Сирюкины. Бросок, бросок, еще один, еще и еще. Пусто. Призываю его в качестве кунаев. Два броска, снова Сирюкины. Вижу, что кто-то начинает кидаться пси-атаками. Мгновенно оказываюсь там и проваливаюсь в разум какого-то некроманта, успев перед этим выбросить из себя мощную волну некро. К счастью, основами менталистики я уже владел и знал, чего можно ожидать. Плюс моя немаленькая воля и защита разума. Я не стал миндальничать, а просто навалился со всей силы, оголив тылы. Но сразу воспользоваться этим моему противнику не дала защита, а потом уже было поздно. Не став мешкать, я быстро хватал мечи, которые были воткнуты в землю во внутреннем мире моего противника, и кидал их к себе. Там они входили в дно моего озера. Почву же, представляющую из себя обычный черновато-серый песок, я рассыпал по своему дну, после чего вывалился из внутренней реальности. В 2 метрах передо мной были 3 зомби, которые спешили к застывшему мне. Удар, удар, превращение в катану и красивое перерубание пополам последнего. Обе половинки туши безвольно падают на землю и застывают. Оглядываюсь. Никого. Только 4 шатающихся фигурки тихо бредут ко мне. Зомби? Нет. Сайка это, видимо, дайте. Так, Хисаси вроде бы. А вон тот, это Сергей. Отлично, хоть кто-то выжил. Достаю рацию. Точнее дальнобойного монстра весом под 5 килограмм. Такиши. Быстро Сайтер отозвался что-то. Да, я. Мы закончили. В живых осталось 5, включая меня. Кота, Рей и Александр мертвы. Ясно. Ждем вас в течение 3 дней. Помощь нужна? Нет, сами справимся, отбой. Я вырубил рацию и посмотрел на подошедших ко мне ребят. Все еле стояли на ногах, однако Хисаси все-таки указал мне на мою оплошность. Такаши, может добить его? Устало спросил он, кивнув на разрубленного мной пополам зомби. Да он и так мертв. Вон, лежит смирно, как ему и положено. Я не менее устало хмыкнул и, подойдя, пнул голову верхней половинки трупа. Оборачиваюсь к Хисаси. Видишь, мёр. Резкая боль в ноге заставляет прерваться на полуслове. Неверяще смотрю вниз. Так и есть. Мертвый зомби оказался не таким уж и мертвым, а его челюсти сомкнуты на моей икре. Глаза же вполне осмысленно смотрят в мои, передавая все то злорадство, которое он испытывает. Более того, я прям чувствую, что эта падла качает и качает в укус слюну. Рука на рефлексе, без участия сознания, опускается, прошибая голову лезвием насквозь, а я заваливаюсь на спину. Слышу секунду лишь оглушающую тишину, а затем, Такиши, Сайка бросается ко мне и наклоняется, а за ней и все остальные. Мда, как же я так лоханулся, задаю вопрос в пустоту. Ничего, друг, увидимся скоро, болезненно хмыкает Сергей на японском с небольшим акцентом. Не увидимся, тоже хмыкаю, я вам соврал, простите. Серег, я не в курсе, во что я превращусь, так что добивай меня давай. Стой, Сайка отталкивает Сергея, как соврал. Нет времени, я чувствовал, как уходят оставшиеся мне секунды. Тот падла здорово постарался, запустив в меня столько яду. Тут будет чуть ли не 5-кратная порция, сволочь. Серег, поворачиваю голову к нему. Тот кивает и кидает мне в голову нож. Сайка пытается отбить, но не успевает. А вот боль я почувствовал. Пусть и всего на миг, а затем, темнота, та, в которой я уже однажды побывал и, наверное, еще побываю. Пролог. Вас приветствует система Геймер в пространстве Междумирья. Блин, блин, да черта с два, как я мог так подставиться? Вот как, знал же, что зомби подыхают, только если им нанести критический урон в голову. Ну вот каким образом я настолько ступил, что не сделал контрольный, а... Привык, что живые зомби тупые и всегда дергаются да пытаются укусить несмотря ни на что. А то, что там почти все обладали мозгами, и этой твари не составило труда притвориться мертвой, это так, мелочи, да. Еще примерно минут 20 мне потребовалось, чтобы успокоиться. Эмоции явно были приглушены, видимо из-за игрока. Это тоже сильно помогло. Закончив метаться в сплошной темноте, я вызвал систему. Перерождение. Принято. Выберите мир. Хе, ну тут я уже знаю, куда отправлюсь. Осталось только выбрать между 2 перспективнейшими вариантами тел. Итак, вариант 1. Офигенный контроль, 2 стихии, особые зеркалки, которые могут в будущем стать самыми крутыми зенками, которые вообще есть. Вариант номер 2. Бешеная регенерация и выносливость. Фактически неубиваемая тушка. Море собственной чакры, которая сдобрена океаном чужой. В перспективе тоже возможно пробуждение самых крутых зенок в мире. Из минусов. Злой пушистик внутри. Итак, кого же выбрать? Хотя, с пушистиком я мог бы и договориться. Значит, решено. Возраст пробуждения разума, в предыдущий раз было то ли 10, то ли 11. Но здесь такое не пойдет. Тогда возьмем минимальный возраст, когда дети перестают ходить под себя и могут более-менее осмысленно двигаться. Года 3, у Узумаки должно быть меньше. 2,5 года. Глава 1. Так, опасности вроде нет. Лежу на какой-то кровати. Что примечательно, место у меня не самое лучшее. Дальний темный угол. Да и одеяло драное. Сволочи. Ладно, пофиг. Пока что. И что там мне такое досталось? Статус. Игрок. Имя. Узумаки Наруто. Раса. Человек Узумаки. Уровень. 1. Опыт. 79-100. Возраст. 2 года. Класс. Нет. Подкласс. Нет. Сила. 3. Ловкость. 2. Выносливость. 3. Интеллект. 2. Мудрость. 14. Воля. 20. Харизма. 4. Нераспределенных очков характеристик. 0. Нераспределенных очков предела. 4. Особенности свернуть. Игрок. Полный доступ. Тело игрока. Разум игрока. Дух игрока. Художник-самоучка. Ур. 1. Полиглот. Ур. 3. Русский. Хороший. Японский. Хороший. Английский. Средний. Мечник. Ур. 1. Короткие клинки. Ур. 1. Тихий шаг. Ур. 1. Слияние с тенью. Ур. 1. Медитация. Ур. 3. Медицина. Ур. 1. Опознание. Ур. 5. Интуит. Ур. 6. Перешагнувший предел. Ур. 4. Астральное тело. Ур. 3. Многоликий. Канимасу. Ур. 3. Защита разума. Ур. 4. Ментал. Ур. 1. Растворение информации. Ур. 1. Джинчурикинь. Внеуровневый. Реинкарнация Асуры. Внеуровневый. Кровь Узумаки. Внеуровневый. Псионика. Ур. 1. Свернуть. Накопление пси-энергии. 1 час. Накопленный запас энергии. 0. Итак, что я могу сказать? Охрененно. Во всяком случае, в предыдущем мире я начинал с меньшим набором. Пусть статы были выше, но все остальное. Здесь же я сохранил почти все навыки, пусть они и скатились вниз. А мудрости воля вообще в полном объеме. Но для начала мне нужно договориться с Кьюби, с Куромой, точнее. А для этого нужно сначала попасть во внутренний мир, значит, качаем медитацию. Вот только непонятно, почему джинчурикинь, почему не просто джинчурики. Так и потянулось время. В приюте меня вообще особо не любили, вот прям совсем. Есть давали всегда меньше, чем другим детям. Не намного, но заметно. Мне же доставались самые хреновые вещи. Драные или ношеные, или не по размеру. Если было дырявое одеяло, то я уже знал, кому оно достанется. Воспитатели меня тоже не особо любили, за глаза я всегда слышал. Демон. Если канонный Наруто жил так, то я вообще не представляю, как он до сих пор не чокнулся. Но реально большой шок меня ожидал, когда я услышал имя нынешнего Хокаге. Минато, мать его, Намикадзе. А еще одним шоком, чуть инфаркт не хватил, стало имя ребенка, жившего тут вместе со мной. Слепого ребенка. Саски Харуюки. Нет, я могу и ошибаться, но черноволосый, явно чуть крепче сверстников, парень с именем Саски. Весь следующий год я все сильнее отдалялся от других детей. Свободное время уходило на саморазвитие. Я вообще старался особо не отсвечивать. Уходил в какой-нибудь дальний угол и занимался там. Восстанавливал движения с катаной, которые мне давала семья Бусуджима. Благо катана всегда была со мной. Тренировался кидать сюрикены, отжимался и просто держал упор лежа. Садился на шпагат и растягивался другими способами. Интеллект проще было развивать не книгами, а сложением больших чисел в уме. А вечером, когда все остальные ложились спать, я тратил час-полтора на медитацию. И через некоторое время все это принесло плоды. Уровень. 3. Опыт. 23-300. Возраст. 3 года. Класс. Нет. Подкласс. Нет. Сила. 5. Ловкость. 4. Выносливость. 6. Интеллект. 4. Мудрость. 14. Воля. 20. Харизма. 4. Нераспределенных очков характеристик. 6. К тому же медитация достигла 7 уровня, мечник, 3. Появился навык метания холодного оружия и достиг 2 уровня. Псионика, которой я пытался пользоваться, как только появлялась возможность, тоже поднялась до 2 уровня. Учитывая гораздо более скромные показатели сверстников, где-то между 2 и 3, Это были реально классные результаты. Еще я чисто случайно сблизился с Саске. С парнем никто не общался, как и со мной. Но если меня не любили по наущению воспитателей, то Саске из-за слепоты. Он часто просил меня описать ему мир вокруг. Так я и понял, насколько же сложно объяснить слепому, что такое цвет. Но самое интересное, он мог ориентироваться. При этом не как слепые на земле или там с помощью каких-нибудь звуковых волн. Нет, он видел несколько иначе. Как я понял, четко он ощущал что-то лишь на расстоянии в метр. Еще метр он видел расплывчато, а остальное не ощущал вовсе. Но на расстоянии этого самого ближнего метра Саске ориентировался едва ли не лучше, чем я сам. Он чувствовал, что у него за спиной, перед лицом, мог поймать брошенный в него предмет. Это была необычная способность, которая мне что-то напоминала. Но только через месяц я вспомнил, что именно сенсорика. Чакра-сенсоры могли делать что-то аналогичное, но на больших расстояниях. Однако и моему другу всего 3 года. А еще через полгода я сумел попасть во внутренний мир. Что примечательно, я оказался прямо перед клеткой. Это место было весьма жутким и унылым. Да и вода эта, бедный лис. Просидеть тут 3 года – жесть. Просто жесть. Как он вообще не свихнулся, подумал я. Тут в прутья клетки врезалась огромная лапа, а по всей клетке раздался рев. «А, нет, свихнулся. Ты и есть мой Джинчурики». Голос демона рокотал и отдавал рычанием. «Да если бы я не пережил зомби-апокалипсис, то тут же и наложил бы в штаны от одного этого». Выглядел лис тоже впечатляюще. Очень. Клыки, длинный с мой рост, глаза тоже не маленькие. Длинные заостренные уши, а уж лапы. Лапы, это вообще что-то. Да, это я, ух ты. Да я просто бессмертный. А, точно, реально бессмертный. Во всяком случае голос не дрожит, спокойный и ровный. О, ребенок меня не боится, и зачем же ты сюда пришел, мальчик? Кажется, я его рассмешил, но вместе с тем в голосе звучит интерес. Впрочем, тут любой заинтересуется. Просидишь тут 3 года, чем угодно интересоваться будешь. Поговорить, тоже силы моей захотел, загрохотал Кьюби. Одновременно с этим по мне ударило ужасом. Так вот ты какая... Жажда крови, мелькнула мысль. Я стоял на месте, а давление все усиливалось. Это было жуткое ощущение, когда кажется, что ты стоишь здесь, по колено в воде, а на самом деле тебя расчленяют, разрывают, убивают сотнями способов. Стоп, какого хрена? Это в реальности я стою здесь, а все эти ужасы, это как раз-таки бред. Наваждение тут же рассеялось. Нет, я все еще чувствовал давление на разум. Но теперь между мной и внешним миром возникла некая прослойка, в результате чего я явственно чувствовал, что все те ощущения не мои. Я сумел начать различать навеянные ощущения и реальные. Воля плюс один. Защита разума плюс один. Система мои усилия тоже оценила. Лис был удивлен. Сильно удивлен. Настолько, что вся его ки начала сходить на нет. Нет, твоя сила мне не нужна. Не скрою, я от нее не отказался бы. Но мне хватит и моей собственной. Я пришел просто поговорить, Курама. Выстрел в десятку и прямое попадание. Лис грохнулся на мохнатый зад и неверяще посмотрел на меня. Хагорома, блин, сколько эмоций в голосе. И боль, и дикая, яростная надежда, и неверие. Нет, брат, Асура. Брат, ну, ты же тоже в какой-то степени сын мудреца, как и я. Вот как, что же, а почему ты так выглядишь? Реинкарнации. Я уже не в первый раз перерождаюсь. И помню тоже мало, очень. Если в общем, то только несколько имен и кое-какие отрывки воспоминаний. Что ты будешь делать сейчас? Для начала мне хотелось бы улучшить это место, хмыкнул я. Я и выпустил бы тебя, но умирать не хочется, сам понимаешь. Да уж понимаю, Курама устало вздохнул. Ты хочешь спросить моего совета? Здесь все просто. Это твой внутренний мир. Просто пожелай, в зависимости от силы твоего желания или твоей воли, изменится и сила воздействия. Вот как, хорошо, я закрыл глаза и сосредоточился. Ради проверки убрал воду из-под ног. Открыв глаза, увидел, что воды уже нет. Отлично, мысленно подумал я. Продолжим. Со стороны можно было бы увидеть, как стены канализации исчезают, медленно тая. На смену унылому сумраку пришел легкий и яркий свет солнца, который постепенно начал превращаться в лунный. Холодный серо-коричневый бетон под ногами сменился беловато-сиреневым песком. Клетка леса, большая часть которой раньше была вмурована в стене, тоже стала трансформироваться, перетекая из квадратной клети в сетчатый купол, а на месте металла прутьев проступила темная, слегка искрящееся дерево, с которого стали свисать красивые синеватые лианы. Небо я тоже поменял, и не только цвет. Теперь рядом с клеткой лиса, немного заступая в нее, образовалось озеро, которое подпитывалось небольшим водопадом, сходящим с маленького летающего островочка, появившегося в метре над землей. На него вода текла с похожего острова, который парил чуть выше. И еще, всего я создал около 200 таких островов ступеней. А если посмотреть на них сверху, то можно было увидеть, что все они складываются в спираль. Красиво получилось. А у тебя есть воображение, голос лиса звучит уже гораздо веселее, чувствуется радость от смены обстановки. Стараюсь, хмыкаю, чего-то не хватает, не находишь. Ветерка бы, да без проблем. Подул легкий ветер, подумав, заставил его изредка менять силу и направление. Еще подумав, углубил озеро в камеру лиса. Вода в нем начала меняться на синеву, и вскоре там появилось то, во что успел превратиться мой внутренний мир во время прошлого перерождения. Что это? Курама выглядит очень удивленным. Это едва ли не самое важное, что тут есть. Я очень надеюсь, что ты сохранишь этот клочок в случае нападения. Хорошо. Глаза лиса начали расширяться. Кажется, он стал понимать, что я засунул в его клетку. Ты поместил сюда это? Да, спокойно отвечаю, кому мне доверять больше, чем тебе, да и где этому будет безопаснее больше, чем здесь. Хорошо, спасибо за доверие, Асура. Сейчас меня зовут Наруто. Лучше теперь зови меня так. Позволь еще спросить, это ведь не первая твоя реинкарнация? Кстати, Аиндра, ты должен помнить и мою прошлую версию. Гляжу в глаза усиленно думающего лиса, Хаширама Синджу, аниме стиль рулит. Такие глазища даже японцы редко рисуют. Кто? Уверяю, я не знал, кем являюсь. А кстати, ты должен помнить и предыдущую реинкарнацию Индры, Учиху Мадару. Мда, вот это офигевание. Вижу, ты сейчас недоступен для разговора, я приду позже. С этими словами я возвращаюсь в реальность. Там, кстати, ничего интересного не произошло. Зато я обнаружил, что Саски тоже не спал. Эй, Харуюки. Да, ты чего не спишь? Помнишь, что случится завтра? Придут набирать в Академию Шиноби? Да, завтра действительно должно быть нечто подобное. Кстати, как я забыл о классовой способности. Интересно, какая она будет у Шиноби? Да, я хочу попробовать. Волнуешься, что не примут? Зрение? Да, угу. Сенсорика у меня, конечно, есть, но мои 10 метров. Да, его радиус стал быстро расти. Почти в геометрической прогрессии, что нас обоих радовало. Не волнуйся, ты станешь сильным шиноби, пусть здесь и не канон, но я точно знаю, что этот забитый мальчик станет чудищем, едва ли не уровня Мадары. Если не поступишь сейчас, то попробуешь через пару лет, тогда твоя сенсорика точно вырастет. Спасибо, Наруто. Угу, обращайся. В Академию Саски реально не приняли, а вот меня взяли. Как я понял, за счет этого я должен был получить отдельную квартиру в 7 лет, когда начнется обучение. Впрочем, этого надо было ждать еще 3 года, и я собирался потратить их с пользой. Еще через год радиус обзора Саски вырос на километр. Хотя мониторил он всего метров 20, но мог, если сосредоточиться, заглянуть и дальше. Еще я узнал, почему именно Джин Чурикейн в одном из разговоров с Курамой. Как оказалось, запечатывали его не Кушина с Минато, но еще и третий, Джирая и Орочимару. Как результат, они сумели сделать намного более сложную печать и разорвали лиса надвое. Но части были неравны. Душу лиса отделили от тела вместе с инь составляющей, засунув в меня, а янь часть, по словам лиса, поместили в очень похожего на меня младенца. И что это дает нам? Спросил я лиса, когда узнал эти сведения. Немного. Видишь ли, янь-энергия сама по себе может воздействовать на мир, усиливать чакру. У того, второго, будет просто ужасный контроль, но море чакры, которое будет вырабатывать запечатанное в нем мое тело, во всяком случае пока оно связано с душой. А мы, и разве ты не можешь разорвать связь? Ведь душа тут. Не могу. Связь разорвется, если у меня появится новое тело, но чтобы восстановить хотя бы часть, которая сумеет продолжить восстанавливаться самостоятельно, потребуется просто море янь-энергии, по сравнению с обычным человеком. И сколько именно? Я заинтересовался, ведь целый лис, лучше половинки. Примерно то количество, какое могут дать десяток джонинов. Мда, но тут нам повезло. Я Узумаки, а значит, если буду хорошо тренироваться, Рано или поздно у нас получится набрать нужное количество. Вот как, это хорошая новость. Лис оскалился, вызвав у меня зуд под глазом. А сейчас у нас какие возможности? Поинтересовался я, а никаких. Чистая инь подходит для использования гендзюцу, но и только. Чтобы превратить ее в чакру, нужно смешивать с янь. Жалко. Кстати, я вот что подумал. Ты ведь был во многих шиноби. Может, поучишь меня чуток, а? Хорошо, но только в этом месте. Чтобы я мог видеть твоими глазами и слушать твоими ушами, у тебя должен быть ключ от клетки. Или нужно эту клетку открыть. Не стоит так изгаляться. Я понимаю, к чему ты клонишь, но пока открывать ее не буду. Лис вскинулся, с обидой глядя на меня, но я продолжил. Судя по тому, что я знаю, в печати кроме тебя находятся еще и чьи-то клоны. Предположительно Минатой Кушины, но реально, я не в курсе. Они должны появиться при распечатывании, поэтому я хочу немного подождать. Разве клоны не должны развеяться через какое-то время? Удивился Лис. Должны, но если мы найдем способ держать их тут и подпитывать чакрой, то я сумею выбить из них что-нибудь. Знания, техники, да что угодно. Разве это того не стоит? Стоит, со вздохом признал Лис, но ты даже не представляешь, как же тут иногда скучно. Ну звеняй, у меня нет идей, как тебя тут развлечь. Если сможешь придумать что-нибудь сам, были бы еще идеи у меня. Такая вот задница. Но зато когда я смогу дать Лису новое тело, то убью двух зайцев. Лишу моих недругов мощного оружия и получу это оружие сам, только гораздо более мощное и лояльное. Да, я зло, хе-хе. Почему недругов? Тут все просто. Дорогой папочка вышвырнул сына из семьи, позволив оставить лишь фамилию матери. Кстати, вряд ли найдется мать, способная вышвырнуть своего ребенка из дома. Так что же Кушина? Ментальные закладки? Ответ на этот вопрос, кстати, я получил позже от Лиса. Как оказалось, во время моего рождения он таки грохнул двоих шиноби. Только вот это были не Минатой Кушина, а Кушина и третий. А учитывая то, что я слышал, будто у Хокаге есть дети, при этом именно во множественном числе, то могу сделать вывод, что он женился повторно. Эти мысли вызвали гнев, направленный на Минато. Он меня все больше и больше раздражал. 3 года пролетели быстро. Все это время я учился у Лиса, тренировался сам и учился с Ки. Я также хотел активировать чакру, но Курама отговорил, сказав, что с ней будет значительно сложнее развивать тело. Чакра так или иначе будет облегчать любые нагрузки и движения, даже если вообще не пользоваться ею, так что лучше бы мне пока заниматься без нее, что я и делал. Заодно я несколько подредактировал свой статус, убрав всякие особенности подальше. Как результат, игрок, имя, Узумаки Наруто, раса, человек Узумаки, уровень, 6, опыт, 213-300, возраст, 6 лет, класс, нет, подкласс, нет, сила, 10, ловкость, 9, выносливость, 12, интеллект, 13, мудрость, 14, воля, 21, харизма, 3, нераспределенных очков характеристик, 15, нераспределенных очков предела, 4, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, метание холодного оружия, ур, 5, тихий шаг, ур, 4, слияние с тенью, ур, 3, медитация, ур, 9, опознание, ур, 5, защита разума, ур, 5, ментал, ур, 9, псионика, ур, 6, свернуть, накопление пси-энергии, 6 час, накопленный запас энергии, 36-423, остальное развернуть. Уровень качать было едва ли не самым сложным, но и тут я превзошел сам себя. Очки статов вкладывать я не собирался до получения звания генина, а может и дальше, или буду качать невыносливость, силу или ловкость, а что-нибудь еще. Но самое главное, ментал, никаких тонких воздействий, только глубокий гипноз и исполнение приказа, но в этом я стал почти мастером. Правда, шиноби мне могли сопротивляться, но не все, с генинами все выходило легко. Наконец меня выпустили из приюта на волю, с Саске было расставаться жалко, мы стали едва ли не братьями за эти годы. Удивительно, но задав вопрос, могу ли забрать Саске с собой, я получил положительный ответ. Нам просто выделили двухкомнатную квартирку, пипец тут бюрократия. С местом жительства канон не соврал, место ужасное. Первые пару дней мы занимались только одним, уборка, оттирали все, ванную, полы, краны, даже стены и потолок, но в конце концов у нас вышло привести это место в божеский вид. Следующий день, поступление, Вступительная речь Минота. Эта сволочь все время косилась на меня, явно удивляясь моему виду. А глянуть было на что. Я был сантиметров на 10 выше своих сверстников, шире в плечах и очень жилистый. Это его явно удивляло, а еще чуть-чуть злило. Болтал четвертый, кстати, зажигательно, а вовсе не скучно. На малолеток его речь явно произвела впечатление. Дальше была экскурсия по Академии «Первый урок», который был той же речью Хокаге, только растянутая и с подробностями. В общем, жуть какая скука. Меня, кстати, засунули в канонный класс А, чему я был сильно удивлен. Все-таки я не совсем джинчурики, если уж говорить откровенно. А еще меня удивило то, что моего брата тут не было, но зато был кое-кто другой, сестра. Во всяком случае, выглядела она почти как я, только без полосок на щеках, да женского пола. Вот в ком было запечатано тело Курамы. Звали ее, кстати, Намика Дзияме. Не сказал бы, что учеба в академии была интересной. Спустя пятое занятие я на нее забил. Когда просто не приходил, когда приходил и спал. Я заранее узнал, что нам будут преподавать и когда, поэтому единственная неделя, когда я не пропустил ни одного занятия, пробуждение чакры. Как только это было сделано, опять начал безбожно прогуливать. Ну а чего, у меня есть большой пушистый друг, который знает весь материал не хуже наставников, так почему бы и нет. Друзей я себе так и не завел, да и зачем, нет, совсем без общения я не мог, но особо старался не выделяться и не сближаться ни с кем. Правда, тут канон все-таки напомнил о себе. Хината, тот случай в парке, когда к ней пристали старшие ребята, все-таки произошел, и каким-то непостижимым образом я оказался там же. Ну не оставлять же ее там было, поэтому детишки обзавелись кучей шишек, ушибов и переломов. Могу им только посочувствовать. Соске поступить в академию так и не удалось, и вина опять на его зрении. Эти идиоты решили, что Шиноби не может быть слепым, а то, что он чувствует абсолютно все метров на 50 вокруг, да еще и дальность чувствительности у него километров на 20, это мелочи, да, дегенераты. Но бросать друга просто так я не собирался. Как-то раз, во время очередного праздника по избавлению от Девятихвостого, нас обоих конкретно так избили. Влетело бы меньше, но и я, и Соски тренировались, и весьма много, за счет чего сначала влетело троим агрессорам, а уже потом, нам, только сильнее. Очнулись мы только на следующее утро в лазарете. Ирьонин, который нас лечил, к счастью, явно неприязни не испытывал, поэтому я решил обратиться к нему с просьбой, которую долго обдумывал, но точно высказать не решался. Ирьонин-сан, да, Узумаки, вы можете пересадить нам глаза? Простите, кажется, я его слегка шокировал, вон, зенки на лоб полезли. Вы можете пересадить мой левый глаз Соске, а мне, его? В принципе, ситуация явно была не особо проигрышной. Да, ослепнуть на один глаз, это страшно, но я в любом случае хотел бы обучиться сенсорике, как Соске. Будет мне дополнительным стимулом. Но это худший вариант, лучший же, лучше не буду загадывать. Да, я на это способен, но, так, поймать взглядом, гипноз, фух, сработало. Повезло, что он был ошеломлен, немного шокирован и расслаблен. Сколько тебе потребуется времени? Соске, кстати, внимательно слушал разговор, но не вмешивался, зная, что меня не переубедить, если я уже принял такое решение. 20 минут на операцию, 9 часов на первичную адаптацию, 3 дня на последующую, конечную адаптацию. У тебя есть нужное время? Да, безучастный ответ медика меня весьма порадовал. Выполняй. На самом деле взять под контроль взрослого шиноби, далеко не простая задача. Для этого мне потребовалось аж 20 тысяч пси, что было чуть больше половины уже имеющегося у меня. Однако, вышло. Но лучше больше не рисковать. Этот меднин даже шинобито особо не является. Боевые навыки на уровне сильного генина. Это в Ирьонин дзюцу он силен, в остальных дисциплинах слабенький. Операция проходила почти безболезненно. Мне на голову опустилась ладонь, покрытая слабо светящейся, но густой медчикрой. Как достали глаз, я даже не почувствовал. С Соски было то же самое. Вскоре наши глаза поменялись местами, и сверху на них легла повязка. Следующие часы этот Ирьонин к нам заглядывал время от времени, проверяя, как идет приживление. Соски молчал, и только когда мы уже под вечер дошли до дома, спросил, зачем, Наруто? Ну, может, потому, что ты мой друг. Глава 2. Когда мы сняли повязки, я внутренне ожидал слепоты. Да, был другой вариант, но я в него не слишком-то верил. Однако якобы слепой глаз в зеркале горел синим, а вокруг зрачка отражал концентрические круги, и видел он необычайно четко, просто невероятно четко. Я обернулся и глянул им на соски, снимающего свою повязку. Так и есть, я прекрасно вижу СЦЧ, а еще вижу, что он делает, сквозь стену, естественно. Ну-ка, я замотал Ринниган полотенцем и закрыл второй глаз, сквозь полотенце видно так, будто его и нет, офигенно. Так, а дезактивация, убрать чакру из глаз, нет, не выходит. В конце концов я сумел дезактивировать Ринниган. Так, помню, когда вставал с кровати, система выдала какие-то сообщения, надо бы глянуть. Новая особенность, Ринниган, внимание, пробужден лишь один глаз, запущено пробуждение второго. Оставшееся время, 4 месяца, 8 дней, открыт доступ ко всем 5 стихиям, уровень плюс 1, интеллект плюс 1. Плотность чакры плюс 1, контроль чакры плюс 1, сенсорика плюс 1, защита разума плюс 1. Ах да, когда я пробудил чакру, мой класс сменился на шиноби, а подкласс на ученик академии. В характеристиках появилась отдельная графа, которая выглядела так. Классовые характеристики. Инь 490, Янь 310, чакра 5, 360-360, плотность чакры 6, сенсорика 1-5. Контроль чакры, 6, стихии, катон, 3%, датон, 8%, суетон, 8%, футон, 13%, райтон, 2%, биджу, 9-хвостый, инь, 900 тысяч, янь, 0, чакра, 0. Как я понял, количество чакр рассчитывается весьма хитрым образом. Одна единица характеристики чакра дает 10 единиц самой чакры, а остальное получается при смешивании инь-янь один к одному. То есть если у меня больше инь, то этот остаток будет равен количеству янь и наоборот. Сенсорика вообще была простой да нельзя. Количество единиц – это количество километров, на которые я могу смотреть. Постоянно ощущаю территорию, равную удвоенному интеллекту в метрах, сейчас – 28. Это я установил опытным путем. Еще одна плюшка свалилась, откуда не ждал. А именно особая способность моего старого класса еще из прошлого мира. Телепорт. При этом, как сообщила система, у нового класса способность тоже есть, но будет заблокирована до получения звания Генина. В общем, чит. Даже для меня. Забавно, что способности Ринннигана особо и не открылись. Дело, видимо, в ступенях развития. Помню, у Ринннигана они тоже есть в количестве 9 штук. В этот момент в ванную зашел Саски. Зашел и сразу же подошел к зеркалу. Со зрением он явно научился обращаться весьма быстро, что неудивительно, учитывая тот гигантский объем информации, который поступает от его сенсорики. Он контролирует метров 20 вокруг, при этом не как я, а полностью. Если я просто ощущаю свои 28 метров в фоновом режиме, то Саски эту двадцатку чувствует так же, как я что-нибудь в паре метров от себя. Я вообще не уверен, что к нему можно подобраться незамеченным. Он даже когда спит все чувствует. Значит, вот оно как, видеть, да? Задумчиво протянул брюнет. Угу. Кстати, ты уже догадался, что у нас за глаза, Ринниган, и почему ты так спокоен? Я не спокоен, просто это, странно. Кстати, может нам стоит и правыми глазами поменяться? Нет необходимости. Они сами откроются через 4 месяца. Ясно. Его можно деактивировать, чтобы выглядел как обычный, да. Дальше я минут 5 объяснял и поправлял его, пока у него не вышло убрать дадзюцу. Чуть поговорив, мы решили не делать из нашего обмена глаз большого секрета. Благо мой дезактивированный Ринниган все прекрасно видел, пусть и выглядел так же белесо, как и раньше. Еще немного подумав, мы достали повязки, которые каждый повязал на свой слепой глаз, типа, чтобы закрыть. Правда, тут мне повезло чуть больше, так как именно активированный Ринниган у меня оказался закрыт, поэтому я мог его вообще не дезактивировать и пробуждать, когда нравится, тогда как Саске для такой возможности необходимо было ждать еще треть года. Уже на следующий день мой друг снова попробовал поступить в академию, пройдя напрямую к преподавателям. Сначала брать его не хотели, но после продемонстрированных навыков, уступили, определив в мой класс. В пику мне, Саске посещал все занятия, общался со сверстниками, даже собрал свой фан-клуб, что было для меня вообще удивительным, особенно учитывая то, что о его принадлежности к клану Учиха никому не было известно. Дни тянулись за днями, Мы оба тренировались использовать как ринниган, так и все остальные техники. Простейшие приемы вроде хинги или замены мы сумели освоить вообще не напрягаясь, как и иллюзорных клонов. Впрочем, больше никаких особых техник тут и не преподавали. Зато здесь была библиотека, где можно было достать свитки с некоторыми другими дзюцу. Ничего особого, но самые азы из наиболее распространенных направлений были. Так здесь я нашел азы фуин дзюцу, ну как азы, 8 символов, пара инструкций, как их соединять, до схемы взрыв тега и нескольких запечатывающих. Однако это было много. Пусть у меня и был инвентарь, но засунуть туда небольшой свиток или все, что в этот свиток было запечатано, вещи несколько разные. Однако самыми ценными были техники ген. Как оказалось, в них действительно требовалась особая чакра, которая получалась, когда смешивал инь-янь в пропорции 4 к 1 или еще сильнее. Эти техники были просто незаменимы для меня, человека, у которого было дичайшее количество и не совсем мало янь. Через год к нам перевелись 4 учеников. Намика Дзи Дадзи, Намика Дзи Ая, Учиха Шигеру и Учиха Лин. Забавно, что новые Намика Дзи не особо ладили с Ями. Точнее, ладили-то вполне неплохо, но явно было видно, что между собой они гораздо более дружны, чем с ней. И я даже догадываюсь, в чем причина. К нашим соски повязкам быстро привыкли в академии. Что интересно, Харуюки, то бишь Учиха, это добавило популярности, а про меня заявили, что я якобы надел свою, дабы подражать великому и неповторимому. Блин, и чего они меня так не любят? Вроде все при мне. Тело развитое, рост, мышцы, блондинистая голова и смазливая моська. Тьфу. Спустя еще какое-то время мы с Саски столкнулись с новой проблемой. Деньги. Мы росли очень быстро, да и сил тратили много. Поэтому если раньше нам еще более-менее хватало тех нищенских пособий, которые мы получали, то спустя пару лет уже нет. Одежда стала дороже. Еда, тоже, пришлось учиться шить и заниматься самообеспечением. К счастью, у меня была огромная пушистая база данных, что всегда при мне, и свободное время, вместо академии. Благодаря этим двум вещам, я мог вполне сносно собирать кое-что съедобное в лесу рядом с деревней. Хотел еще охотиться, но, долго, сложно и бесперспективно. Почему? Все просто. Звери тощие, одного кролика, к примеру, не хватает даже чтобы один раз поесть. На нас двоих таких кроликов вообще надо было штуки 3, а лучше 4. Так его не только поймать надо, но еще и разделать да приготовить. В общем, у меня просто не было столько времени, чтобы этим заниматься. Мне срочно нужны были теневые клоны, да вот только где их достать. Намика Дзи и Учиха меня просто бесили. Высокомерные, помешанные на своем происхождении идиоты. Ями чуток выделялась, ибо хоть и присоединялась к их компании, но не часто, а вот остальные. Окончательно они меня доконали, когда полезли ко мне. Чего там этим детишкам было надо, я так и не понял. В тот раз я впервые за 2 недели пришел в академию, дабы отметиться, что все еще хожу в это глупое место, а то еще исключат. В тот раз, во время спаррингов, эти 4 и решили показать свою удаль, а заодно и дурость. Сначала они решили, видимо, просто поглумиться. Стояли себе в сторонке да подхихикивали, то и дело глядя на меня. Потом Дадзи все-таки не выдержал и, натянув на лицо ехидную ухмылочку, пошел ко мне. «Узумаки, у твоих родителей, что, не хватает денег купить нормальную одежду?» Он остановился в метре от меня. «Нет, что ты, вполне хватало. Система, как же мне хочется убить этого типа. Просто некий 4-й Хокаге все деньги захапал после их смерти, а меня спихнул в приют. Моя коллекция лиц пополнилась, но по сравнению с некоторыми экземплярами это не особо и впечатляет. Однако, кажется, я его прилично так разозлил. Да как ты смеешь оскорблять отца, если уж твоя мамашка была нищей неумехой? Система, умоляю, избавь меня от него. Нет, ладно, я сам. Исчезаю в воздухе, телепортируясь, и появляюсь за спиной братца. Удар под колени и кулаком в затылок. Упасть не даю, хватая за волосы и наклоняюсь к уху. Видишь ли, дружок, клан Узумаки даже после падения Узушия считался самым богатым в Конохе и одним из самых богатых в мире. А лет 10 назад, после нападения одного пушистика и полного уничтожения этого клана, некий Минато Намика Дзи присвоил себе все их имущество, до которого смог дотянуться, якобы потому, что он был женат на Химе Узумаки. Правда, большую часть денег, других сокровищ и библиотеки захапать ему не удалось, но квартал Узумаки, где все это хранилось, он тоже прихватил себе. Я говорил все это тихо, чтобы никто не услышал, а когда закончил, просто отпустил волосы и позволил пацану упасть мордой в песок. Тут же подбежала вся его компашка и, что-то крича, попыталась броситься на меня. Аю и Лин я уложил вообще без проблем, а вот с Шигеру пришлось чуток повозиться. У него уже был шаринган с одним томое, только вот не сильно его глазки мне и помешали. Очередная телепортация, и ребром ладони по шее. Готов, голубчик? Так, а это кто? Ями, ты тоже с ними? Иронически интересуюсь, поворачиваясь к девушке. Чичева, хе, глаза с 3 копейки. Мне тебя тоже бить, или ты тут просто наблюдаешь? А, нет, я не с ними. Ты что сделал, Сайка, урод? Система, теперь еще и Киба. Даже сказать ничего не дал, сразу в драку. Все, задолбали. Перемещаюсь на метр правее, ударяя ногой сбоку по его коленному суставу. Ноги Кибы подламываются, и он летит вперед, выставляя руки для кувырка. Хе, рефлексы ему успели вдолбить, а вот мозги, наоборот, явно выдолбили. Кулаком сверху по башке, и он растягивается на земле в живописной позе. Ты чего делаешь, идиот? Розоволосая, не, еще и тебя я бить не буду. Саскикун, скажи ему. Пффф, друг, я тебя обожаю. Передать столько одним фырком, да ты просто гений. Что тут происходит? Синси наконец-то добрался до меня. Эх, не было печали. А грозный-то какой. Боюсь. Разборки и рука Синси. Закричал я с видом идиота. Какие еще разборки? На составляющие. Сейчас вот буду первого пациента разбирать. Не, ну а чего? Понимаю, что глупость несу, но придумывать что-то крутое и умное у меня никакого желания нету. Так, Узумаки, медленно и с расстановкой произнес Синси, поняв, кого я избил. Быстро за мной. Закончилось все визитом к Хокаге на следующий день. Минато, кстати, выглядел как в аниме. Такая же прическа и смазливая блондинистая рожа. А вот внутри гниловат. Тошнит от этого человека. Вместе с ним в кабинете находился еще и Фугаку Учиха. От этого человека меня тошнит едва ли чуть-чуть меньше. Вышвырнуть собственного сына. Впрочем, он сам лоханулся. Саске сейчас сенсор такого уровня, что никакие Хьюга ему не соперники, а в бою он вообще видит все на 360 градусов. Чудовище Тай, у которого нет слепых зон. Даже без Ринингана он станет одним из сильнейших ниндзя в мире. Да это и понятно. Не может быть слабым реинкарнация Индры и Мадара, чьим именем до сих пор детей пугают. Тому пример. О, кстати, а ведь у меня должен быть Макута над Хаширамы. Надо бы попробовать овладеть этим Кеккигинкаим. Весьма должна быть полезная вещь. Как раз и стихии у меня развиты под Макутан. Земля и вода на 8%. Ветер, правда, сильнее, но это уже личное. И как это понимать, молодой человек? Первым задал вопрос Фугаку. Да, пора начинать представление. Ты зачем оторвал от своих дел 2 занятых людей и притащил сюда? А, поворачиваюсь к четвертому. Чего? Так, из колеи я его, кажись, выбил. Да ты вообще охренел, или нет? А чего? Нагло скалюсь ему в лицо. У меня вообще-то тоже дела есть. Значит, я занятый человек. Получается, вы 2 занятых людей оторвали от дел. В результате на меня, естественно, наорали, но вот Фугаку точно поржал. Пусть он и не показал никаких эмоций, но я прям печенкой чую, что весело ему точно было и он явно едва сдерживался. Ну, оно и понятно. Фугаку точно знает, что получили его детишки за дело. Он не Минато, который будет своих покрывать несмотря ни на что. В общем, в качестве наказания за драку тебе штраф в 1000 рё, устало бросил четвертый, когда я закончил тянуть его нервы. Отлично, где можно оформить продажу жилья, а заодно выписаться из этой деревни? Я нагло уставился на него. Поясни, Минато раздраженно вперился в меня взглядом. Ну как же, даже если мы с Саски скинемся, то 1000 рё не наскребем, уж извините, но в этой деревеньке сиротское пособие низковато. Значит, надо продавать ту халупу, где мы якобы живем. Все равно, что он, что я там редко появляемся. Ну а раз уж родная деревня, я произнес последние 2 слова слезливо жалобным голосом, лишила 2 сироток, что даже генинами стать не успели, последние крыши над головой, то какого хрена мы тут еще и жить должны? Свалим в Кума или в Кири? В конце концов, шиноби на дороге не валяются, а мы самые перспективные из всех ныне учащихся. Из чего это ты так решил? Эх, белобрысик, хреновый ты Каге. Тебе бы не за своих детишек обижаться или моей наглости поражаться, а думать, серьезно ли я свалить решил. Саске, что еще за Саске? Влез Фугаку, перебивая Намикадзе. Да вы его вряд ли знаете. Хараюки Саске, хмыкнул я, уставившись в глаза главе Учиха Ичизаку. Хараюки, о, кажись, имя сыночка выбило его из колеи, но он же слепой. Ну, я не в курсе, откуда вы это знаете, но именно из-за того, что он слепой, он еще и сенсор с радиусом километров в 25. Кстати, я тоже, хотя и послабее чуток. А насчет того, что слепой, то тут вы тоже не совсем правы. Я поднял повязку с глаза, показывая белесую радужку. Можешь идти, немного бесцветным голосом бросил Фугаку. Но, вскинулся четвертый, я оплачу этот несчастный штраф. Ну, я рад, что тут есть мозги хотя бы у одного человека, кроме меня, хмыкаю. До свидания, и прямо отсюда телепортируюсь через стену за пределы здания, а затем еще раз, уже на землю, откуда неспешной походкой иду домой. Кабинет четвертого Хокаге Минато Намикадзе. Какого биджу, Фугаку? Взвился Минато, когда этот наглый ребенок исчез. Ты видел его глаз? Учиха говорил задумчиво, глядя в никуда. И что? Ну слепой он на один глаз. Дальше-то что? А то. Неожиданно взорвался один из сильнейших шиноби листа. Это не его глаз, а моего сына. Что? Намикадзе в шоке уставился на Фугаку. Ты должен помнить, незадолго до нападения Кьюби у меня родился второй сын, а вскоре после нападения старейшины вынудили его отдать в приют, отказаться от него. Хочешь сказать, что этот Саске? Да, все сходится. И эти глаза, я их везде узнаю. То есть этот паренек отдал свой глаз твоему сыну. Для Минато эта новость была едва ли не шоком. Он не мог даже представить, чтобы отдать свой глаз кому-то другому, родственнику, еще возможно, но чужому человеку. И это он, взрослый шиноби, видевший сотни смертей и убивший даже не сотни, а тысячи противников, человек, который во время Третьей войны буквально опустошал армии, а тут, ребенок, верно, Минато. И учти, Учиха повернулся к главе деревни, скрытой в листве, чтобы этот парень не натворил, но это должно быть что-то по-настоящему серьезное. В любом другом случае я встану на его сторону. Ах да, ты еще не понял, кто это? Глаза Фугаку ехидно сверкнули. Кто-то особенный. Ты действительно не понял? Ну давай, вспомни его лицо, удлини волосы, убери полоски с щек. Он, Минато трясущимися руками начал рыться в документах, доставая нужное досье. В конце концов у него вышло вытащить необходимую папку и открыть ее. На фотографии в левом верхнем углу на него смотрел, скались знакомой наглой улыбкой, голубоглазый блондин. Наконец экзамены. Может, стоило бы закончить академию раньше, хотя, нафиг. За это время я сумел поднять еще пару уровней, еще чуть-чуть прокачать статы, в том числе контроль чакры, ее плотность, поднял сродство с ветром, пусть и на пару процентов, учась преобразовывать его чакру. Мой подкласс сменился на фуин, а класс на шиноби, генин, из чего я сделал вывод, что можно быть и чунином, и джонином, официально являясь генином. Макутан я так и не пробудил, но вот печати. Курама, в свое время сидевший в двух химе Узумаки, Митайкушина, был просто незаменим. Он помнил практически все, что они использовали. Пусть во что-то даже среднее по сложности я и не лез, но простейшие вещи и чуть сложнее самого простого, по меркам Узумаки, конечно же, я вполне себе рисовал, при этом очень и очень хорошо. Такие вещи, как взрыв теги и запечатывающие свитки, ни я, ни Саске, никогда не покупали. Все было свое, как и простейшая печать на кране, наконец-то давшая нам горячую воду. Фуин оказалась просто дико интересной вещью, а самое главное, чудовищно перспективной. Особенно, в рамках следующего перерождения. Вряд ли навык Фуин Дзюцу можно растерять. Эта чакра, скорее всего, откатится, да и то не полностью. А вот став мастером Фуин, я смогу все, реально все, ибо печати в перспективе могут заменять все что угодно. Но это лирика. Экзамены были простейшими. И Рука, раздавая мне письменную работу, ехидно и немного злорадно косился, как бы говоря, экзамена ты не сдашь, ничтожество. Еще ехиднее он стал, когда я закончил писать раньше всех и пошел сдавать. Видимо, считал, что мне ничего не известно, наивный. Я даже особо и не думал. Вопросы элементарнейшие, и чего с ними все мучаются. Бедный преподаватель, у него глаза на лоб полезли, когда он читал мои ответы. Ох, как же ему было тяжело. Я прям видел, как он буквально заставляет свою руку двигаться по миллиметру, рисуя мне высший балл. Саске, Кстати, сдал так же хорошо и почти так же быстро, на 3 минуты позже меня, а потом мы развлекались на улице, метали друг в друга кунаи, перехватывая, отправляли его обратно. Остальные закончили писать только через 20 минут. Дальше. Тест Тай. Бой с наставником. Время. 100 секунд. За этот период мы должны показать все, на что способны, после чего получаем оценку. У меня бой занял 3 секунды. Вышел я, опустив свою повязку на оба глаза и начав чувствовать все вокруг с помощью сенсорики. Мои 10 метров, это не четверть сотни у Саски, но даже так я ощущаю все, даже крупные песчинки. Может, только пылинки не чувствую.